«Ну хорошо, а третий приступ?» — поинтересовался мистер Кэмпион. «А третий приступ!» — проворчал дядя Уильям. «Третий приступ случился со мной в самый неподходящий момент. Ровно в то воскресенье, когда исчез Эндрю. И примерно в то же время. Ох и незадача!» Маркус кинулся. «Мистер Фарадей, вы мне этого не говорили! Я не привык трепать языком о своих болячках!» — ответил мистер Уильям чуть заплетающимся языком. «Ну, теперь я все рассказал. Помню только, как стоял на дороге к Гранчестерским лугам и спорил с Эндрю, как нам лучше вернуться домой. Глупости, конечно. Любому болвану было бы ясно, как лучше идти. Я был не в себе, в голове не укладывалось, что взрослый человек может так дурить. Ну и потом я потерял память. В себя я пришел уже рядом с домом, а домой я добрался только к концу обеда. «На 25 минут позже, чем вы сказали полиции», — внезапно уточнил мистер Кэмпион. Щеки дяди Уильяма вспыхнули. «Ну и что с того? Эта их дотошность сбила меня с толку. Но я закончил. Теперь вы все знаете». Маркус напрасно пытался поймать взгляд Кэмпиона. Тот смотрел в пустоту с обычным глуповатым выражением лица. «Не хочу докучать вам расспросами, мистер Фарадей, но почему вы не рассказали родным об этой своей болезни? Вы ведь рискуете жизнью. Вас могла сбить машина, к примеру». Дядя Уильям сгорбился в кресле и уткнулся взглядом в пол. «Не люблю болтать о семейных делах с чужими людьми», — пробурчал он. «Но моя матушка, если вы не заметили, уже стара». Он умолк, достал из кармана носовой платок и громко высморкался. «Ей иногда такое взбредет в голову. Например, некоторое время назад она решила, что я, как бы это лучше выразиться, что я пью. Безусловно, трезвенником меня не назовешь. И не так давно жизнь среди сварливых дураков настолько мне осточертела, что я начал время от времени топить горе в вине». Дядя Уильям умудрился произнести эти слова с апломбом человека, благородно признающегося в собственных грешках. «Ну и до меня дошло, что если я расскажу про эту болячку родным, которые ничего не смыслят в медицине, они чего доброго спишут эти провалы в памяти на мою маленькую слабость. Конечно, мне этого не хотелось. Понимаете?» Кэмпион кивнул, но Маркус не унимался. «Уважаемый мистер Фарадей, разве вы не видите, в какое положение себя поставили? Неужели совсем никто не может подтвердить ваши слова?» Дядя Уильям вскочил на ноги. «Юноша, уж не сомневаетесь ли вы в моей честности?» Маркус хотел ответить на это, что он всего лишь человек, но Кэмпион поспешил ему на помощь. «Эти приступы должны были вас тревожить, мистер Фарадей. Вы не подумали обратиться к врачу?» Дядя Уильям обернулся к Кэмпиону. В его мутных глазах отражалась лихорадочная работа мыслей. «Конечно, — подумал, — только вот к старому врачу я пойти не мог. Он хороший врач, свое дело знает и болтать почем зря не будет. Но не обращаться же мне к семейному доктору». «Очень жаль, что вы не обратились хоть к кому-нибудь, — заметил Маркус. Его покоробило, что дядя Уильям практически расписался в собственной нечестности. «Да я обратился!» — обиженно возразил тот. «Обратился я!» Молодые люди напряженно замерли. «Кому?» Дядя Уильям будто потерял дар речи. «Силы небесные, да не молчите же!» — воскликнул Маркус. «Вы что, не понимаете, как это важно?» «Мне теперь совсем неловко. Но раз вы так настаиваете, я обратился к сэру Гордону Вудторпу с Харли-стрит». Маркус вздохнул. На его лице отразилась смесь недоумения и облегчения. «Что ж, тогда мы можем проверить вашу историю. Когда вы его посещали?» «В конце июня», — проворчал дядя Уильям. «Его мнение вам знать вовсе не обязательно. Я никогда не доверял этим мозгоправам. Вечно они себя строят, всезнаек. Ну что ж, теперь вы в курсе. Вот только Вудторп не сможет подтвердить, что я его посещал». «Почему?» — вновь насторожившись, спросил Маркус. «Объясняю!» — с огромным достоинством и расстановкой произнес дядя Уильям. «Я счел разумным назваться чужим именем. И раз уж вы полезли в мои личные дела, знайте, расплатиться с ним я так и не смог. Конечно, он наверняка меня вспомнит», — предупредил Уильям возможные вопросы. «Но я не позволю открыть этому докторишке мою истинную личность. Его адвокаты станут писать мне письма с угрозами или что там обычно делают эти мошенники. Я закончил». Дядя Уильям захлопнул рот и обиженно отвернулся. «Мистер Фарадей, речь идет об убийстве!» Маркус уселся напротив старика и разгневанно повторил. «Об убийстве поймите вы, наконец! Нет ничего хуже убийства! Если вы будете продолжать в таком духе, сэр, вас скоро арестуют!» «Подпишите мою бумагу!» — буркнул дядя Уильям. «И все будет хорошо! Я не раз попадал в переплет и ничего, выкручивался. На этот раз тоже выкручусь. Ни один человек на свете не посмеет назвать Уильяма Фарадея трусом». «Дураком, наверное, тоже», — пробормотал Маркус себе под нос. Дядя Уильям сердито покосился на него. «Чего вы бормочете? Говорите нормально, как мужчина». Маркус снова воззвал к Кэмпиону. «Можете вы объяснить мистеру Фарадею, что ему грозит? Я не в состоянии». «Черт подери, да все я понимаю!» — внезапно завопил дядя Уильям. «Моя родная сестра и двоюродный брат убиты! Вы, похоже, совсем забыли о нашем семейном горе. Пристаете ко мне с расспросами о болячках и докторах. Позвольте напомнить, что завтра меня пригласили на слушание, и это будет весьма неприятный, тяжелый и мучительный опыт. Я не из тех людей, что волнуются из-за неоплаченных счетов у всяких там докторишек». «Инспектор Оутс с готовностью проверит любые показания, Маркус, в том числе и наши», — без обиняков заявил Кэмпион своему приятелю. Глазки дяди Уильяма забегали от одного молодого человека к другому. Он попыхтел точно чайник на плите и внезапно сдался. «Ну, хорошо. Я был у врача 27 июня и назвался именем своего давнего приятеля Гаррисона Грегори. Дал адрес его клуба. Теперь вы все знаете. Надеюсь, довольны? Я выставил себя дураком. Ну и что же? Разве я виноват, что матушка так прижимиста? Как будто не понимает, что человеку в моем возрасте могут понадобиться деньги». Маркус уже записывал имя на обороте конверта. «Вы имеете в виду клуб Леветта, не так ли?» — уточнил он. Дядя Уильям хмыкнул. «На Брук-стрит!» — пробормотал он. «Старик Грегори, небось, меня проклинает. Получил пару писем от докторишки. Это уж как пить дать!» Он горестно покачал головой. «Тогда мне казалось, что это единственный разумный выход». Маркус в смятении покосился на Кэмпиона, однако тот хранил невозмутимость.